восьмерка мечей. Женщина со связанными руками и завязанными глазами стоит в болоте среди воткнутых в землю мечей. Ее свободу ничто не ограничивает. Повязку легко снять, от пут легко освободиться, а мечи не преграждают путь, но женщина все равно остается пленницей. Символика. Повязка на глазах – слепота. Связанные руки – ограничения. Проход между мечами – намек на то, что положение не безвыходно. Болото под ногами женщины олицетворяет неустойчивость, неуверенность. Крепость – символ несвободы. Общее значение. Суть аркана – ограничение. Как правило, это ограничения внутренние, которые мы проецируем вовне, но сами этого не замечаем, поэтому устранить их проблематично. Карта часто указывает на то, что мы придаем слишком большое значение чужому мнению и лишаем себя права поступать по-своему. Также этот аркан появляется, когда мы попадаем во враждебную среду и не можем избежать контактов с ней, поэтому уходим в себя и выжидаем, когда ситуация изменится. В негативе – прямое положение. Препятствия, помехи, навязчивые мысли, враждебное окружение, критика, цензура, самоизоляция, лишение свободы, скованность обязательствами, зависимость от кого-либо или чего-либо, ограничивающие убеждения, саботажное поведение. В позитиве – перевернутое положение. Осознание своих внутренних ограничений и освобождение от пут. Преодоление чужого вмешательства в свою жизнь. Восьмерка мечей в раскладах. Отношения. Вынужденные или созависимые отношения. Вмешательство в отношения третьих лиц. Совместные планы, которым не дано сбыться. Закрытость, недоверие, нежелание строить и поддерживать отношения. В позитиве – освобождение от тяжелых отношений. Работа и финансы. Отсутствие сопричастности общему делу. Внутренний протест по отношению к выполняемым обязанностям. Помехи развитию или осуществлению задуманного. Чрезмерное количество задач, которое ставит в тупик. Работа, представляющаяся невыполнимой. На финансовом плане ограничены возможности, отсутствие доступа к деньгам, долги, кредиты. В позитиве – выход из тупика. Здоровье. Проблемы со зрением, зависимость от лекарств, необходимость ограничений, постельный режим, строгая диета, повязки, корсет и прочее. Упадок сил. В позитиве – стабильное состояние. Нет ни улучшения, ни ухудшения. Личность. Комплексы и психологические зажимы. Недостаток энергии и упорства. Самосаботаж. В позитиве – использование ограничений как потенциальных возможностей. Ключевые слова. Ограничение, препятствие, скованность, зависимость, несвобода, критика.